Ваш рассказ, Люций, я слушал с захватывающим интересом. Конечно, я и сейчас не понимаю, как вы могли оживить меня через 1900 лет после смерти, но, надеюсь, вы объясните мне это со временем, если я смогу вас понять. В вашем мире, куда я так неожиданно попал, для меня все будет непонятно, и потребуется много времени для объяснений, если, повторю, я вообще смогу что-либо понять. Волгин говорил спокойным и ровным голосом. Черты лица были невозмутимы, но Люцию казалось, что это лицо, которое он так хорошо знал, чем-то неуловимо изменилось. Словно печать времени легла на него, словно встретились они не через 3 часа, а после долголетней разлуки. Лицо не постарело, не имело на себе следов слез, отчаяния или пережитых тяжелых мыслей. Оно отвердело, и странным спокойствием дышали ставшие неподвижным его черты. «Это пройдет», — с тяжестью в сердце, наблюдая Волгина, думал Люций. 1900 лет — срок невероятно огромный. Наука и техника, быт и общественные отношения — все должно было уйти далеко вперед, и мне вряд ли удастся понять все до конца. Тем более, что я не ученый, не инженер, не врач. Я юрист, и моя профессия вряд ли пригодится мне сейчас. Так что в этом отношении вам не повезло. Никакой пользы от меня ваши современники не получат. Мне придется изучить какое-нибудь простое дело, которое я смогу выполнять, чтобы не жить в безделье. Но об этом говорить сейчас еще рано. Вы просили меня судить вас. Я это понимаю так. Вы хотите знать, разрешил бы я вам воскресить меня или нет? Определенно ответить на такой вопрос мне трудно. Я еще не огляделся в вашем мире. Кроме этого павильона я еще ничего не видел. Но если бы даже впоследствии я пожалел о том, что воскрес, то все же не стал бы осуждать вас, как это предсказывал ваш отец. Я вижу, что люди переменились за это время и смотрят намного иначе, чем смотрели мы. Вы сказали, что ваш отец хорошо изучил мой век, но я могу уже сейчас сказать, что он не понял характера нашей эпохи. Мы были трезвыми людьми, отнюдь не склонными к трагедиям и психологическим копаниям в душе. У нас на это просто не было времени. У вас иная психология, чем у людей моего поколения. Одно то, что моим вопросом занялся Совет науки, достаточно показательно. Возможно, что я не понимаю чего-нибудь, это даже, наверное, так, но мне, после прожитой жизни, она кажется мне совсем недавней, после всего, что мне пришлось пережить, странно слышать, что все человечество занималось вопросом, как я буду переживать свое возвращение к жизни. Может быть, когда я разберусь и привыкну к новым условиям и новым отношениям между людьми, я пойму это. В конце концов, ваш мир — это прямое следствие нашей борьбы и усилий. Я буду рад увидеть его и приветствовать ваших людей от имени их далеких предков. С помощью вас и ваших друзей, которые, я верю, являются и моими друзьями, я найду себе место в вашей жизни. Так что отбросьте все ваши сомнения. На мою долю выпала очень странная, необычная судьба, и хотел бы я испытать ее или нет, не играет никакой роли. Вы вернули меня к жизни по решению всего человечества. Так могу ли я, коммунист, протестовать против этого? Конечно, нет. Я горжусь, что послужил науке, и этого сознания мне достаточно. Конечно, мне тяжело, что все люди, которых я знал, все, к чему я привык, исчезло с лица земли. Горечь этой разлуки я пережил только что и больше никогда не буду говорить об этом. Начнем новую жизнь. В одном ваш отец прав. Прежде чем войти в мир, мне нужно провести у него некоторое время. Отвезите меня к нему. Это удачная мысль. Я хочу прочесть книги по истории человечества за эти 2000 лет и, насколько это возможно для меня, ознакомиться с достижениями науки и техники хотя бы в общих чертах. И, разумеется, прежде всего надо изучить современный язык. Все это потребует времени. Мне не хотелось бы появиться в мире среди людей, прежде чем я все это проделаю. То, что ваш отец историк, очень счастливое для меня обстоятельство. А он сам сможет многое подчерпнуть из разговора со мной. Я участник и очевидец многих событий, о которых он мог только читать в книгах. У нас найдется о чем поговорить. «Я счастлив, что вы так просто смотрите на вещи», — сказал Люций. «На вашем месте я был бы потрясен гораздо сильнее. Это потому, что вы не закалены самой жизнью. Но вы ошибаетесь, если думаете, что меня не поразил ваш рассказ. Ваши слова меня глубоко взволновали, но за 3 часа я успокоился. Жизнь в мое время была суровой школой. Теперь, по-видимому, этого нет. Вам ничего не угрожает. Ничто не может изменить спокойного течения вашей жизни. Я говорю о жизни человечества в целом, а не об отдельном человеке. Нужда, голод, болезни, война, внезапные смерти — все, что веками терзало человечество, вам, вероятно, совершенно неизвестно. Вы правы и не правы, Дмитрий. Нам действительно не угрожает то, что вы сейчас перечислили. Но борьба с природой еще далеко не окончена. Когда вы ознакомитесь с нашей жизнью, то увидите, что мы живем не так спокойно, как вам кажется, после моего рассказа. Но наши заботы и тревоги совсем не те, что были у ваших современников. Это безусловно. И закономерно. Я хочу выйти отсюда и увидеть ваш мир. Надеюсь, что этот разговор вас успокоил, и вы не будете больше терзать свою совесть. 10 лет своей жизни отдали вы, чтобы вернуть жизнь мне. Могу ли я не ценить этого? Волгин протянул руку. Люций порывисто схватил ее. Спасибо вам, Дмитрий. Вы сняли с меня большую тяжесть. В течение столетий люди постепенно привыкали больше всего уважать человека и его свободную волю. Сознание, что мы распорядились вами без вашего согласия, угнетало меня, несмотря на решение, вынесенное советом. Я понимаю. В мое время только у нас в Советском Союзе люди думали о других людях. Теперь это происходит по всей Земле. Так и должно было случиться. Мы знали об этом еще в 20 веке. Я счастлив, что история шла тем путем, в котором мы не сомневались. А после моей смерти были на Земле войны? Люций улыбнулся. Он с радостью видел, что лицо Волгина несколько оживилось, утратив свою каменную неподвижность. Он ответил веселым голосом. «Вашим вопросом, Дмитрий, не будет конца. Так мы никогда не выйдем отсюда. Одевайтесь и покинем это помещение, которое вам так надоело. Вы все узнаете постепенно от людей, которые больше меня знают о том, что вас интересует. Любой ученый будет рад объяснить вам все, что вы пожелаете». «Все человечество ждет вас с нетерпением. Вы самый известный человек на Земле!» Волгин невольно засмеялся. Слова Люция, к его удивлению, доставили ему что-то вроде удовольствия. «Интересно, — подумал он, — сохранилось ли у людей чувство тщеславия? Если судить по тому, что у них исчезли из обихода фамилии, то вряд ли». Он стал быстро одеваться. Случайно его взгляд остановился на явно видимом шраме с левой стороны груди. Шрам, которого раньше не было, давно интересовал его, но на вопрос об этом Люций ни разу не захотел ответить. «Может быть, сейчас?» — спросил Волгин. «Может, объясните мне, откуда у меня этот шрам?» «Я уже говорил вам, что отвечу на любой вопрос, если только он в моей компетенции. Это след операции, но он скоро совсем исчезнет. 1,5 года вы лежали без сердца, которое Ио реставрировал отдельно от остального тела». Он сказал это спокойно, с таким выражением, как будто ничего особенного здесь не было. Но Волгин почувствовал сильное волнение. Пропасть, отделявшая этот мир от его прежнего, предстала вдруг перед ним во всей своей необъятности. «Мне надо привыкать к таким вещам», — подумал он. «То, что казалось немыслимым в 20 веке, теперь естественно. Подобные сюрпризы будут встречаться на каждом шагу». Одевшись, Волгин посмотрел в зеркало, которое оказалось висящим возле его постели. Он остался доволен своей внешностью. Своеобразный костюм 19 века шел ему. Только борода, выросшая за это время, и сильно изменившееся лицо, было ему неприятно. «Я не хотел бы выходить отсюда в таком виде», — сказал он. «Нет ли у вас бритвы?» Люций протянул ему какой-то предмет, ничем не напоминавший бритву. Это была ручка, сделанная как будто из пластмассы. На ее конце помещался маленький валик из того же материала. «Что это такое?» — спросил Волгин с интересом, рассматривая совершенно незнакомую вещь. «То, что вы просили», — ответил Люций. «Бритва? Правда, у нас она носит другое название. Я специально запомнил слово «бритва», предвидя ваш вопрос». «В наше время», — сказал Волгин, — «такая вещь так никогда не называлась, потому что у нас таких не было. Наша бритва имела совершенно другой вид». «Как же пользоваться этой?» «Проведите валиком по тем местам, где хотите удалить волосы». «И только?» Бритье по способу 860 года новой эры заняло не больше полуминуты. И очень ему понравилось. От прикосновения валика волосы исчезали, как по волшебству. Закончив эту несложную операцию, Волгин внимательным взглядом осмотрел себя с головы до ног. Он понимал, что его появление привлечет огромное внимание — ему хотелось произвести на новое человечество, по возможности, хорошее впечатление. Он попросил у Люция гребень и был слегка разочарован, получив самый обыкновенный, привычный предмет. «Я уже думал, что вы дадите мне опять что-нибудь необычайное для меня!» Улыбаясь, сказал он. Боюсь, Люций, что меня ждут слишком большие перемены. Даже обыкновенная бритва вызывает у меня изумление. Что же будет дальше? Вы быстро привыкнете. Если вы готовы, то идем. Эти простые естественные слова вызвали неожиданный эффект. Волгин внезапно почувствовал, что его охватил страх. Что ждет его за этими стенами? Какой неведомый мир предстанет перед ним? Вместо того, чтобы идти за Люцием, он сел на постель. «Подождите немного», — сказал он. «Не знаю почему, но я боюсь выйти отсюда». Люций положил руку ему на плечо. «Это пройдет. Я понимаю ваше состояние. Но сейчас вас не ждет ничего необычного. Этот павильон был выстроен специально для вас, и место, где он находится, очень уединенно. Выйдя отсюда, вы увидите только сад и дом, в котором я сейчас живу. В них нет ничего примечательного. Из людей Ио, которого вы знаете, моя дочь и больше никого. Все это нами предвидено уже давно, и мы приняли все меры, чтобы облегчить вам переход из вашего мира в наш. Сегодня же я отвезу вас к моему отцу. А когда вы освоитесь, то увидите все, что захотите увидеть». «Я вам очень благодарен», — сказал Волгин, — «за заботу обо мне. Но скажите, где находится это здание? В какой стране и части света?» «На острове Кипр», — ответил Люций. «На Кипре? Но вы говорили, что я нахожусь в Советском Союзе». «Тогда я не мог ответить иначе. Но я сказал правду. Любое место на Земле можно назвать бывшим Советским Союзом. Вас перевезли сюда 3 года назад. Раньше вы находились в нашей лаборатории, расположенной на территории бывшей России». «А в каком месте?» «Там, где раньше находился город Малоярославец». «Находился? Значит, сейчас его уже нет?» «Его не существует уже давно. Я узнал, как он назывался, опять-таки предвидя ваш вопрос». «А город У?» — спросил Волгин. «Он тоже не существует больше?» «Я не слыхал такого названия. Вы там жили?» «Там умерла моя жена», — ответил Волгин. «И там находилась ее могила». Он опустил голову на руки и долго сидел так. Чувства тоски и страха с огромной силой нахлынули на него. Города исчезли с лица земли, а он, Волгин, живет вопреки всем законам природы, как будто не прошло бесконечно долгое время. Прежняя жизнь, казавшаяся ему такой близкой, ушла вдруг куда-то далеко, в темную бездну минувшего, и каждой клеточкой своего существа Волгин ощутил, что оторван от нее силой более непреодолимой, чем смерть, силой прошедшего времени. Смерть отпустила его обратно, время не отпустит. Никакие достижения науки не вернут его в привычный любимый мир, утраченный навсегда. Волгину вдруг захотелось вскочить и потребовать от Люции, чтобы он вернул его к прежнему состоянию спокойствия и беспамятства, где нет и не будет воспоминаний о прошлом и тоски по нему. Но порыв этот мелькнул и погас. Сильная воля легко справилась с секундным малодушием. Волгин отнял руки от лица и встал. «Я кажусь вам смешным, должно быть», — сказал он с непринужденной улыбкой. «Но, право, я не могу совладать со своим волнением. Не так просто выйти к людям прямо из могилы. Ваши дети будут бояться меня, как привидения». Люций не улыбнулся этой вымученной шутке. Он сам волновался не меньше Волгина. С какой-то необычайной ясностью он понял, какой момент они сейчас переживают. Перед ним стоял человек, вырванный буквально с того света, человек, родившийся и живший в далекие, ставшие достоянием истории времена, живой представитель легендарных людей, заложивших первые камни в здание современного мира. Одетый в современный костюм с чисто выбритым лицом, Волгин показался Люцию совсем другим. Мелькнуло воспоминание о сморщенном, высохшем теле, плавающем в стеклянном ящике с раствором. Подчиняясь велению сердца, Люций стремительно подошел и обнял Волгина. И тот ответил на это объятие. Люди разных времен, они были дети одной земли. И когда они оторвались друг от друга, то оба поняли, что это объятие было необходимо им обоим, что они давно уже бессознательно стремились к нему. «Мне 90 лет», — взволнованно сказал Люций. «Я дал тебе, Дмитрий, вторую жизнь. Позволь же мне считать тебя моим сыном». «Мне было 39 лет, когда я умер», — ответил Волгин. «И хотя я родился почти на 2000 лет раньше тебя, ты имеешь право называться моим отцом. Если ты этого хочешь, то я с радостью согласен. Мой первый отец умер, когда я был ребенком, и я его не помню». Люций вынул из кармана маленькую коробочку. По желанию всего человечества, возвращаю награду, которая тебе принадлежала. Ее изъяли из музея, чтобы вернуть владельцу». Он вынул из коробочки золотую звезду на красной муаровой ленточке и прикрепил ее к костюму Волгина тем же жестом, каким сделал это давно умерший полководец на поле Великой Отечественной войны. И так подействовал на Волгина вид хорошо знакомой звезды, каким-то чудом сохранившейся в течение веков, что он как-то сразу совсем успокоился. «Идем», — сказал он, — «войдем в новый для меня мир». «Постарайся полюбить его», — сказал Люций. «Я его уже люблю. Это тот мир, к которому мы стремились, за который боролись и умирали». Скрытая в стене дверь раздвинулась. Сразу за ней стоял Ио, протягивая обе руки навстречу Волгину. «От всей земли приветствую ваш приход к нам». «Спасибо», — ответил Волгин, обнимая старого ученого. «Спасибо за все, что вы для меня сделали». Переход через зал, наполненный машинами и аппаратами, установленными только для того, чтобы вернуть ему жизнь и здоровье, прошел для Волгина незамеченным. Он ничего не видел. С непреодолимой силой его влекло вперед, выйти из-под крыши на простор мира. И вот беззвучно раздвинулась другая дверь. Горячей синевой резануло по глазам воскресшего человека. Впервые после перерыва в 1900 лет Волгин увидел небо и сверкавший на нем диск солнца.